Петрарка и Лаура. Петрарка Франческо, 1304-1374. Итальянский поэт, оказал большое влияние на развитие культуры Возрождения. Лаура, урожденная де Нове, 1308-1348. Жительница Прованса, которую воспевал в своих стихах Петрарка. От Данте до Петрарки всего один шаг. И не только потому, что оба поэта принадлежат одному и тому же народу, что жили они почти в одно и то же время, но их связывает еще и страсть к поэзии, одинаковое участие в политических событиях. Оба поэта любили совершенно одинаково. Оба щедро осыпали своих возлюбленных цветами вдохновения, и оба были только платоническими рыцарями своего чувства, сердечные дела которых не заходили дальше мечты и сладких вздохов. Как Беатриче Данте, так и Лаура Петрарки одинаково были замужем, что не мешало им остаться вечно девственными в глазах обоих поэтов. Но дальше этого сходства, кажется, идти нельзя. Но кто же была Лаура, оставшаяся в истории литературы вечным памятником женской красоты и грации? Долгое время думали, что она представляет собою не что иное, как плод воображения поэта, подобно тому, как это произошло с Беатричи. Исследователи жизни и творчества Петрарки предполагают, что существовала какая-то Лаура, внушившая поэту минутное чувство, которое со временем сделалось отвлеченным, и Лаура превратилась в поэтический образ. Один из современников и друзей Петрарки, Джакомо Колонна, превосходно знавший поэта, не раз говорил в шутку, что Петрарка выдумал прекрасное имя Лауры только для того, чтобы оно могло его прославить, чтобы все восторгались им. Находились также люди, которые утверждали, что поэт выбрал это имя, потому что оно созвучно Лавру. Все это, конечно, не заключало бы в себе ничего невозможного, если бы в стихах знаменитого флорентийца не проглядывала истинная страсть. К тому же позднейшие исследования подтвердили, что Лаура — реальное лицо. Впервые поэт встретился с ней в церкви в Страстную пятницу 1327 года и тотчас же безумно в нее влюбился. Была ли она в это время замужем? Одни говорят, что была, другие это отрицают. Вряд ли, однако, Лаура могла внушить к себе такое сильное чувство, будучи женой и даже матерью нескольких детей, как утверждают третьи. Любовь к замужним женщинам, как мы увидим ниже, представляла во времена Петрарки вполне обычное явление, но она вряд ли могла сразу же проявиться в такой возвышенной, почти неземной форме, если бы поэт увидел предмет своего сердца в то время, уже тронутый неизбежным влиянием ласк, хотя бы и освященных браком. Он, несомненно, увидел ее девушкой. И если продолжал любить впоследствии, когда Лаура была матерью многочисленного семейства, по словам одних, у нее было 9, а по словам других, даже 11 детей, то только потому, что чувство было слишком глубокое и сроднилось с его душой. Словом, повторилось то же самое, что и у Данте. Встреча произошла в Авиньоне, где поселился отец Петрарки после его изгнания из Флоренции. И вскоре весь город узнал, что Петрарка влюблен до безумия. Он не скрывал своего чувства. Тогда поэты вообще не скрывали своих чувств и выносили их на суд публики. Наоборот, влюбленный молодой человек стал писать восторженные сонеты, в которых радовался, восторгался, плакал, жаловался в таких поэтических выражениях, что не обратить на них внимания было просто нельзя. Лаура, конечно, не осталась глуха к его чувствам. Ей льстило, что талантливый поэт мог увлечься ею. Но она была слишком целомудрена для того, чтобы пользоваться своей властью над человеком, который никогда не должен был бы узнать счастье разделенной любви, так как она была замужем. И вот началось то же самое, что произошло между Данте и Беатриче. Петрарка вздыхает. Он следит за своей возлюбленной, подмечает все ее движения, запечатлевает в памяти каждое ее слово, и с уст его в то же время льются восторженные гимны, полные любви и отчаяния. Ты, чья душа огнем любви озарена, нет для тебя достойных песнопений. Ты вся из кротости небесной создана, ты от земных свободна искушений. Ты пурпур роз и снега белизна, ты красоты и правды светлый гений. Каким блаженством грудь моя полна, когда к тебе в порыве вдохновений я возношусь. О, если бы я мог тебя прославить в звуках этих строк на целый мир! Но тщетное желание! Так пусть хоть там, в стране моей родной, где блещут выси Альп, где море бьет волной, твердят лауры — нежное название. Перевод Буренина. Нельзя сказать, что чувства Петрарки были целомудренны. Как человек-идеалист он стоял ниже Данте, и не мудрено, что его любовь, подогретая пылким темпераментом, вспыхнула вдруг ярким огнем ничем не укротимой страсти. Впрочем, понятия того времени не исключали любви даже в том случае, если женщина принадлежала другому. Любовь к замужним женщинам была даже предпочтительнее любви к девушкам, и, что более всего удивительно, мужья не только не возмущались настойчивыми ухаживаниями какого-нибудь поклонника его жены, но даже покровительствовали им, давали им возможность входить в довольно близкие отношения. И это понятно. Муж, открывавший другим доступ к своей жене, открывал тем самым также и себе доступ к чужим женам. Сладострастно было средневековое общество, и недаром оно создало безграничный культ любви, доведя его до крайних пределов. Можно сказать, что рыцарь по отношению к женщине играл почти такую же роль, как вассал по отношению к ленному владыке. Когда последний отходил ко сну, вассал должен был находиться в его спальне. Когда женщина собиралась спать, рыцарь также отводил ее в спальню. Это не скрывалось и считалось обыкновенным делом. Конечно, рыцарь должен был быть скромен. Служение любви, как и служение искусству, не требовало суеты. Рыцарь должен был быть без страха и волнения, присутствовать при том, как повелительница его сердца скидывает с себя платье, чулки, может быть, меняет белье и ложится в постель. Это был последний акт, по окончании которого рыцарю предписывалось удалиться. И в то же время коварный стимул к обходу неумолимого предписания, заставлявшего покидать возлюбленную именно тогда, когда обладание ею было так близко и возможно. Вот почему позже установился новый обычай, дававший женщине возможность допускать в свои объятия рыцаря на всю ночь, если он даст клятву не выходить за пределы дозволенного. Клятва, конечно, давалась, но не нарушалась ли она под влиянием запретной близости и бурных страстей? Об этом знали только темные завесы, как стражи, охраняющие уединенную постель средневековой женщины. Лаура не принадлежала к категории женщин, признававших этот обычай. Да и культ любви, проникнувший в Италию с севера, принял там более облагороженную форму, о которой мы упомянули выше, говоря о времени появления божественной комедии Данте. Может быть, этим и объясняется непрерывность любовного экстаза Петрарки, удовлетворенная страсть которого, конечно, не замедлила бы выразиться в упадке душевного напряжения, а вместе с тем и в понижении творческого полета. Тем же, по всей вероятности, объясняется и разнообразие чувства, охватившего душу Петрарки, со всей ее сложной системой страстей, борьбы, разочарований. Сам Петрарка это превосходно выразил в одном из сонетов: «Любовь меня подстрекает и в то же время удерживает, придает мне бодрость и устрашает. Жжет и холодит меня, ласкает и презирает, зовет и гонит, преисполняя иногда надеждою, иногда горем. И в другом я не нахожу мира, и нет у меня ничего, что заставляло бы меня воевать. Я витаю выше небес и ползаю по земле, никого не прижимаю к себе и держу весь мир в своих объятиях. Я смотрю без глаз, у меня нет языка, но я кричу. Я сгораю желанием погибнуть и требую помощи. Я ненавижу самого себя и люблю других». К сожалению, прошлое скрыло от нас настоящий портрет Лауры, так как портреты ее, хранящиеся в Милане и Флоренции, и даже знаменитый барельеф дома Перуджино, не могут считаться точной копией красавицы, которой суждено было получить бессмертие в сонетах Петрарки. Во всяком случае, все изображения Лауры на стенах итальянских церквей, на миниатюрах рукописей, в мраморе, приписываемом Симону Мемми, дают представление не столько о красавице, сколько о хорошенькой женщине с симпатичными, но далеко не классически правильными чертами лица. Она быстро отцвела, чему, конечно, немало содействовало рождение нескольких детей. Но Петрарка, как мы уже упомянули, встретил ее в расцвете молодости, когда она действительно могла приковать к себе сердца. Даже и не столь пламенные, как сердце флорентийского поэта. Об этом свидетельствует и внезапность чувства Петрарки. До встречи с Лаурой он не признавал любви и даже издевался над ней, но, увидев в церкви Лауру, тотчас поддался ее обаянию. В нем происходит резкая перемена. Поэт, считавший себя свободным от любовных чар, вдруг делается беспокойным. Он плачет, когда не видит предмет своей страсти, а увидев, плачет еще сильнее, потому что робость не дает ему сказать, какая страсть обуревает его сердце. Ночь не приносит покоя, он мечется в постели и бредит. У него остается одно средство излить свои чувства — стихи, и он пишет пламенные панегирики женщине, овладевшей его существом. Лаура, конечно, знает о его страсти, но не дает ей разгореться. Оставаясь верной своему мужу, она, однако, не отталкивает поэта совсем, а только сдерживает его пламенные порывы. Может быть, поэтому Лауру несправедливо называли пошлой и бездушной кокеткой, и даже приписывали ее влиянию мнимо развращенный вкус, цветистость слога, портящий будто бы эротические стихотворения Петрарки. Лаура не могла быть пошлой кокеткой, потому что никогда еще пошлые кокетки не внушали мужчинам с высокоразвитым умом и тонким художественным вкусом столь чистой и возвышенной страсти, как страсть Петрарки. Не забудем, что Петрарка не расстался с Лаурой, подобно Данте, в то время, когда она находилась во цвете красоты и прелести. Он знал ее уже состарившейся, когда ей было 35 лет, возраст, равный старости под знойным небом Италии. И тем не менее чувство его не ослабло. Кроме того, разве Лаура с самого начала не старалась совершенно удалить от себя влюбленного поэта? Она стала носить вуаль, желая этим устранить повод к пламенным порывам. Вуаль, конечно, не спасла ее от любовных натисков поэта, но сослужила хорошую службу. Петрарка понял, что ждать ему многого нельзя. Впоследствии Лаура стала снисходительнее к своему возлюбленному. Она начала отвечать на его поклоны, сама как-то поклонилась первая, а увидев однажды поэта, замечтавшимся в ее присутствии, она даже фамильярно закрыла ему лицо рукой. Во всем этом, конечно, можно усмотреть некоторую степень кокетства, если захотеть. Но нельзя отрицать, что кроме кокетства есть много мотивов, которыми объясняется поведение Лауры. Наконец, история с перчаткой совершенно рассеивает всякие сомнения. Лаура как-то уронила перчатку в присутствии Петрарки. Он ее поднял и хотел оставить у себя. Но она категорически запротестовала и взяла перчатку назад. Пошлая кокетка была бы не способна на это. Французский академик Мизьер, изучивший жизнь Петрарки на основании новых документов, уже куда более близок к истине, когда, не отрицая некоторого кокетства в Лауре, говорит, что это было кокетство, присущее всякой женщине, не исключая самой честной и благородной. Был ли Петрарка безгрешен, подобно Данте? Мы видели уже, что целомудренность была ему чужда. Оттого-то возвышенность поэтического полета так часто заменяется у него жгучестью обыкновенной страсти. Он сам признается в этом, восклицая в своем послании к потомству: «Я очень бы желал иметь право сказать, что наслаждения любви были мне всегда чужды. Но не могу этого сделать, так как мои слова были бы ложью, а потому скажу только, что, несмотря на свой темперамент, я в глубине своей души всегда относился с ненавистью к подобному унижению. По достижении же 40-летнего возраста я старался освободиться даже от воспоминаний подобного рода, хотя и тогда еще был полон огня и силы». Даже в минуты самой пламенной любви к Лауре он не раз поддавался влечению своего сердца. И в то же время, как появлялись его канцоны, в которых поэт говорил, что красота Лауры ведет его к небу и добродетели, сам поэт утешал себя за недоступное ему счастье обладать любимой женщиной каким-нибудь незаконным сожительством на селе или благосклонностью беспутной королевы Иоанны Неаполитанской. Этому способствовала скитальческая жизнь, которую он вел после того, как убедился, что Лаура никогда не ответит на его страсть взаимностью. Сжигаемый внутренним огнем, он переходил из одного города в другой, из одной деревни в другую, и не мудрено, что случайные встречи с женщинами, менее Лауры, дорожившими своей нравственной репутацией, находили в его горячей крови достаточный материал для превращения невольника платонической любви в усердного жреца греховных наслаждений. Позднейшие исследователи с особенным старанием ухватились за эту слабую струну Петрарки и начали наигрывать на ней довольно пошлые мелодии. Оказалось, что певец Лауры был не только ценителем и знатоком женской красоты, но сластолюбцем и развратником. «У него были три возлюбленные», — восклицал итальянский критик Местика, несмотря на заявление самого Петрарки, что он посвящал свои сонеты только одной женщине. «Он любил не трех женщин, а множество», — взывал другой итальянский критик Чезарео. «Да, это настоящий Дон Жуан», — гремел Вальни, недовольный скромными выводами своих предшественников. Нечего и говорить, что все эти потуги оказались совершенно бессильными при первом же дуновении серьезной критики, а после исследования Энрико Сикарди от них не осталось и следа. Сикарди Энрико — итальянский литературовед, автор книги о необычной любви Петрарки. Петрарка не был ангелом. Это доказывается тем, что у него было двое побочных детей. Но он не был также и уличным ловеласом, заглядывающим под шляпку каждой женщине. Более пылкий в сравнении с Данте, он не мог укрощать в себе бури желаний. Но столь же возвышенный, как и творец божественной комедии, умел быстро отворачиваться от источника греха и возвращаться к прежнему возвышенному, ничем не запятнанному культу женщины. Оттого-то он продолжал любить Лауру долгое время. Греховность тела не мешала безгрешности мысли. Без преувеличения можно сказать, что Петрарка был Адамом, сумевшим остаться в раю и после грехопадения.